Глава 7. Эдди. Воскресенье, 30 сентября, 14.05. Выйдя из церкви, я прикрываю глаза ладонью от солнца и высматриваю Джейка. Носильщики поставили гроб Саймона на что-то вроде металлической каталки, потом отступили, и похоронщики стали грузить эту тележку в катафалк. Я опускаю глаза, не желая смотреть, как тело Саймона засовывают внутрь, подобно большому чемодану. И тут меня кто-то трогает за плечо. Эдди Прентис, пожилая женщина в плохо скроенном синем костюме, улыбается мне вежливой профессиональной улыбкой. Я детектив Лора Уиллер из полиции Бэйвью. Хочу задать несколько вопросов по поводу вашей с сержантом Будапештом беседы о смерти Саймона Келлихера. Ты не могла бы пройти со мной в участок на пару минут? Я смотрю на нее, облизывая губы, и хочу спросить, зачем, но у нее такой спокойный и уверенный вид, будто это самая естественная вещь на свете. Отозвать меня в сторону после похорон и спрашивать кажется мне грубым. Тут ко мне подходит Джейк, очень красивый в своем костюме, и дружелюбно, но с любопытством улыбается детективу. Я перевожу взгляд на него, потом на нее, опять на него и неуверенно спрашиваю. «А обязательно идти? Мы здесь поговорить не можем?» Она морщится. «Здесь очень людно, тебе не кажется? А мы прямо за углом», — она скупо улыбается Джейку. «Детектив Лора Уиллер, полиция Бэйвью. Хочу одолжить у вас Эдди ненадолго и прояснить кое-что, относящееся к смерти Саймона Келлихера». «Ради бога», — произносит он, — будто это все решает. «Эд, скинь мне сообщение, когда тебя надо будет подвести. Мы с Луисом будем где-нибудь в центре. Голодные, как волки, и еще нам надо обсудить план атаки на субботнюю игру. Наверное, пойдем в Гленс». «Все решено, понимаю я. И иду за Уиллер по мощенной дорожке за церковью, выводящей на тротуар, хотя мне совсем не хочется этого делать. Может быть, именно это и имеет в виду Эштон, когда говорит, что я за себя ничего не решаю. До участка 3 квартала, и мы молча идем мимо хозяйственного магазина, мимо почты, мимо кондитерской, где маленькая девочка безутешно рыдает из-за того, что ей сбрызнули мороженое шоколадом, а не радугой. Я думаю, не сказать ли детективу, что мать будет волноваться, если я не приеду домой сразу. Но не знаю, смогу ли выговорить это без смеха. Мы минуем металлодетекторы перед участком, и детектив Уиллер ведет меня прямо вглубь здания, в небольшую комнатку, где слишком жарко. Я никогда не была в участке и думала, что тут будет как-то, не знаю, официальнее, что ли. Комната похожа на кабинет для совещаний в дирекции нашей школы, только освещение похоже. Мигающая флуоресцентная лампа на потолке подчеркивает на лице Уиллер каждую морщину и придает ее коже неприятный желтый оттенок. Интересно, как сейчас выгляжу я. Она предлагает мне что-нибудь выпить, я отказываюсь. Потом она выходит на несколько минут и возвращается с перекинутой через плечо почтовой сумкой и в обществе невысокой темноволосой женщины. Обе садятся за низкий металлический стол напротив меня. Уиллер ставит сумку на пол. «Эдди, это Лорна Шелауп, специалист по контакту с семьями из управления школ Бэйвью. Она здесь присутствует как заинтересованный взрослый с твоей стороны. Наша беседа не является допросом с задержанием. Ты не обязана отвечать на мои вопросы и можешь в любой момент уйти. Тебе это понятно?» На самом деле нет. После слов «заинтересованный взрослый» я уже перестала понимать. Но я отвечаю «конечно», хотя у меня только одна мысль, лучше бы я сразу поехала домой, или пусть бы Джейк был здесь со мной. «Вот и хорошо. Надеюсь, у тебя достаточно мужества для разговора со мной. У меня такое чувство, что из всех ребят, замешанных в этом деле, ты, вероятнее всего, могла быть втянута в него без злого умысла». «Без чего?» — переспрашиваю я. «Без злого умысла. Я тебе кое-что покажу». Она лезет в сумку и достает ноутбук. Мы с мисс Шелауп смотрим, как она открывает его и нажимает на клавиши. Я втягиваю щеки, гадая, не собирается ли она показать мне те посты с Тамблера. Может быть, полиция считает, что их написал кто-то из нас ради мерзкой шутки. Если бы меня спросили, кто это, мне, наверное, пришлось бы сказать, что Бронвин. Потому что пост такой, будто написан человеком раз в 10 умнее остальных. Детектив Уиллер поворачивает ноутбук ко мне. Я не очень понимаю, на что смотрю, похоже на какой-то блок с логотипом Проэта в центре первой страницы. В ответ на мой вопросительный взгляд Уиллер поясняет. Это панель администратора, с которой Саймон управлял контентом Проэта. Текст ниже помечен прошлым понедельником, это его последние посты. Я наклоняюсь и читаю. Впервые героиней этого приложения становится Б.Р., хорошая девочка, обладательница идеальной академической истории. Хотя A по химии она получила нечестные усердные работы, разве что так назвать кражу тестов с Google диска мистера К. Кто-нибудь позвоните в Ель. На другом конце спектра наш самый популярный уголовник Н.М., вернулся к тому, что у него получается лучше всего. Его приходы в школу, приходы у школьников. Но ведь это же нарушение условий испытательного срока, да, Н? МЛБ плюс КК равно целой куче зелени к июню, правда? Кажется неизбежным, что левша из Бэйвью прорвется в главную лигу, хотя разве у них нет жестких правил против допинга? Потому что показатели КК слишком резко выросли за сезон отбора. А, П и Д, Р – идеальная пара. Принцесса Бала и звездный раннинг-бэк – 3 года любовного стажа, если только не считать небольшого интимного зигзага А с участием ТФ в его пляжном домике. Зигзаг тем более неловкий, что эти парни – друзья. Вдруг они решат поделиться впечатлениями. У меня перехватывает дыхание. Как? Саймон мертв? Он не мог это разместить. Кто-то перехватил это у него. Тот, кто постил на Тамблере. Как, почему, когда, неважно. Важно только одно — это есть. Джейк это увидит, если уже не увидел. Все, что я прочла до своих инициалов, все, что меня потрясло, когда я поняла, о ком это, вылетело начисто. Не осталось ничего, кроме моей глупой, ужасной ошибки, выставленной на всеобщее обозрение черными буквами по белому экрану. Джейк узнает и никогда, никогда меня не простит. Я чуть не складываюсь пополам, роняя голову на стол, и не могу понять поначалу, что говорит мне детектив Уиллер. Потом до меня начинает доходить. Понимаю, какое у тебя было ощущение капкана, желание не дать это опубликовать. Если ты нам скажешь, Эдди, что случилось, мы сможем тебе помочь. И доходит только одно. Так это не опубликовано? Это было поставлено в очередь в тот день, когда Саймон умер. Но возможности запостить у него не было, спокойно отвечает Уиллер. Спасение. Джейк этого не видел. Никто не видел, кроме... Вот этой полицейской и других полицейских может быть. То, о чем думаю я и о чем она, это две разные вещи. Детектив Уиллер наклоняется вперед, растягивая губы в улыбке, но ее взгляд остается напряженным. Ты, наверное, узнала инициалы. Остальные истории были про Бронвин Рохас, Нейта Макколи и Купера Клея. Вы вчетвером и были с Саймоном, когда он умер. «Это совпадение, — говорю я, наконец. А как иначе, — соглашается детектив Уиллер. Эдди, ты уже знаешь, как умер Саймон. Мы исследовали класс мистера Эйвери и не установили, каким путем Арахис смог попасть в чашку Саймона, кроме одного. Кто-то добавил его туда после того, как Саймон налил воды. В помещении было только 6, один из них мертв. Ваш учитель вышел достаточно надолго». Остались вы 4, и у каждого была причина заставить его замолчать. Она не повышает голоса, но он наполняет мне уши, как жужжание целого улья. Ты понимаешь, к чему я веду? Это могла осуществить группа людей, но это не значит, что у тебя равная с другими ответственность. Очень большая разница, подать идею или следовать ей. Я смотрю на мисс Шлауб, судя по ее виду, она заинтересована, но не так, как мне хотелось бы. Я вас не понимаю. Ты солгала о том, что не была в медпункте, Эдди. Тебя кто-то попросил об этом? Убрать эпипены, чтобы Саймон не мог получить помощь? Сердце у меня колотится, я наматываю на палец прядь волос. Я не солгала, я забыла. Боже мой, а что если она заставит меня пройти детектор лжи? Я же не пройду. В наши дни жизнь здорово давит на людей твоего возраста, говорит Уиллер почти дружелюбным тоном. Но глаза ее все так же непроницаемы. Одни только социальные сети. Это же получается, что ошибиться вообще нельзя. За тобой следят всюду. Суд очень снисходителен к впечатлительным молодым людям, действующим поспешно, когда им кажется, что положение отчаянное. Особенно если эти молодые люди помогают нам открыть правду. Семья Саймона имеет право знать правду, как ты думаешь? Я сутулюсь, подергиваю волосы, не знаю, что делать. Джейк бы знал, но его здесь нет. Я смотрю на мисс Шлауб, заправляющую волосы за уши, и вдруг у меня в ушах звучит голос Эштон. Ты не обязана отвечать ни на какие вопросы. Ага. И детектив Уиллер сказала то же самое в самом начале, и эти слова выносят из мозга все прочее, оставляя облегчение и ясность. Я пойду. Я произношу это с уверенностью, но на самом деле не уверена на 100%, что все получится. Я встаю и жду, что она станет меня останавливать, но этого не происходит. «Имеешь право», — кивает Уиллер. «Как я тебе сказала, это не допрос с задержанием, но, пожалуйста, пойми, что после твоего ухода я уже не смогу тебе помочь. Мне ваша помощь не нужна», — отвечаю я и выхожу из дверей, потом из участка. Никто меня не останавливает, но, оказавшись на улице, я не знаю, что делать и куда идти. Я сажусь на скамейку и беру телефон, а руки у меня дрожат. Джейку я позвонить не могу. Насчет этого не могу. Но кто тогда остается? В голове пусто, будто детектив Уиллер взяла ластик и стерла все, что там было. Весь свой мир я построила вокруг Джейка, и теперь, когда этот мир рассыпался, слишком поздно понимаю, что надо было иметь при себе еще и других людей, которым было бы не все равно, что полицейский детектив с немодной прической и в скромном костюме только что обвинила меня в убийстве. И когда я говорю «не все равно», то имею в виду не причитание «Боже мой, вы слышали, что случилось с Эдди». Не все равно было бы маме, но сейчас мне не выдержать ее презрения и осуждения. Я пролистываю свои контакты на букву «Э» и нажимаю на имя. Это моя единственная надежда, и когда трубку снимают, я мысленно возношу благодарственную молитву. Эш? Как-то я сумела не заплакать, услышав ее голос. Мне нужна твоя помощь.